Глава восьмая. Меч уже занесен над головою Волынского. Надо теперь верно направить удар его по шее. Остерман заявил Берону. Мы, немцы, не должны в этом деле рук пачкать. Про нас и без того в Европе слухи плодят, будто мы Россию изнасиловали. Нет, — подчеркнул Остерман. С русскими пусть сами русские и расправляются. А мир увидит чистоту и справедливость нашу. Берон снова падал на колени перед императрицей. — Волынский или я? — взывал он. Князь Куракин кликушествовал в аудиенц-каморе. — Великая государыня, исполни предначертание дяди своего Петра Великого. Сруби ты качан дурацкий с корня гнилого. Берон напоказ перед всем городом стал укладывать свои богатства в обозы, будто собираясь отъехать на Метаву для княжения. И тогда Анна Иоанна, напуганная разлукой с ним, указала: «Понеже обер-егермейстер Волынский дерзнул нам, своей самодержавной императрице и государыне, якобы нам в учение советы подавать? Так уж де дерзнул в недавнем времени в самых покоях, где его светлость, владеющий герцог Курлянский, пребывание свое имеет, неслыханные насильства производить?» Намек на избиение Тредьяковского. «Многие другие в управление дел наших немалые подозрительства в непорядочных его поступках на него показаны». И повелела: «Ради того особую комиссию назначить». Избрали в нее генералов Григория Чернышова, Александра Румянцева, князя Василия Репнина, Петра Шипова и, конечно же, Андрея Ушакова. Из тайных советников выбрали Василия Новосильцева, Александра Нарышкина и Ваньку Неплюева, который еще с конгресса Немировского был злобным врагом Волынскому. Добавили в судьи князя Никиту Трубецкого, мужа Анны Даниловны. И колесо фортуны человеческой завертелось в другую сторону. Судьи все русские. Но что с того, что они русские? Справедливо говорил покойный Тимофей Архипыч. Друг друга поедом они жрут. И тем за все сыты бывают. Лучше бы немцы судили. Все не так обидно. Ушаков наложил на Волынского арест домашний. «Сидеть тихо», — повелел он. «Пылинки в дому своем не смей сдунуть. А детей и дворню я тоже под замок сажаю». В дом вступил караул. Поручик Коковинский спрашивал: «За что, господин, высокий гнев на тебя изливают?» «А за то, братик, за что и на тебя можно гневаться? Я против немцев в правительстве русском. А ты мне ответь, разве чужих людей в доме своем возлюбил бы ты? Рассуди сам, поручик, какая жизнь при дворе стала? Приманят куском, да побьют хлыстом». Ввел он Коковинского в задумчивость. Пока солдаты досками окна ему заколачивали, Волынский детей своих позвал: «Помогайте батьке своему». Сын с дочерьми печи растапливали. Бросали в огонь бумаги отцовские. Волынский свой генеральный проект о поправлении России на листы терзал, швыряя их на прожор пламени, а сам плакал, плакал. Сколько бессонных ночей, сколько восторгов пережил, сколько промыслов породил. Желал для страны родной блага, а теперь, словно вор, утаивать должен сочиненное. Книги из библиотеки жечь, рука на это не поднялась. Пусть стоят. Хотя, сам знаю, книги не нашего времени. Их раньше или позже нас иметь можно, а сейчас крамольны они. Не удалось сжечь только бумаги из сундуков, ключ от которых у кубанца хранился. Караул загнал Волынского в кабинет с забитыми окнами, а возле дверей часовые. С детьми министра сразу же разлучили. Просил он допускать до себя доктора Бель Дантермони и тех нищих, которые с улицы подаяния просят. Но Ушаков велел нищих штыками от дома гнать, а врача обещал дворцового. Явился Рибейро Санчес. — Что с вами? — спросил любезно, в глаза заглядывая. В потемках комнаты трещали толстые сальные свечки. — Душою мечусь, весь горю, света жажду! Рибейро Санчес сказал: — Успокойте свое высокое достоинство. Или вы не знаете, в какой стране живете? Кто здесь меж нами безопасен? Волк среди волков. Вот кому хорошо живется. — Против вас, — шепнул ему Санчес, — собралась такая стая, в которой и волку не ужиться. Рецепт мой апробируют в канцелярии тайной. Я вам советую капли для успокоения натуры. На что мне капли ваши? Дали б сразу яду. Капли хорошие, бестужевские, — сказал Санчес. При имени врага, едущего из Копенгагена, чтобы его в кабинете заместить, Артемий Петрович вскочил в ярости. От капель злодея сего не будет мне успокоения, яду. В 6:00 утра за Волынским приехала карета. С конвоем повезли министра в литейную часть, прямо в итальянский дворец, что строен был Петром I для своей Екатерины. Стыли под снегом оранжереи, в лед фонтанки вморозило от зимы корабль, стоявший в гавани итальянской. Вокруг недостроенных фонтанов краснели груды битых кирпичей. Неуютно здесь было. На месте дворца и гавани в итальянском саду Кваренге позже создал возле Аничкова моста внушительное здание Екатерининского института 1804-1807, в котором сейчас расположен филиал публичной библиотеки Ленинграда. Парк был ликвидирован еще в 1803 году, и тогда же были проданы с аукциона его старинные деревья. Волынский увидел перед собою комиссию. Тихо удивился. В числе судей заседал и конфидент его, Василий Новосильцев. А подле него подлый Ванька Неплюев сиживал в теплой шубе. Начали судьи, как водится, с восхваления мудрости Анны Иоанны, которая сомнению подвержена быть не может. Зачитали вслух предику. Из голоса читавшего предисловия к процессу Волынский легко уловил знакомый штиль письма Остермана. В его сознании вязко осели подхалимские слова. «Понеже, — писал Остерман, — весь свет с праведным православием признает дарованное от всемогущего Бога Ея Величеству высочайшее достоинство и просвещенный разум, мудрость Анны Иоанны и ее проницательность, то придерзостные рассуждения Волынского весьма неприличны и оскорбительны. Именем Божиим на Руси всегда престол заслоняли. Тут Ванька Неплюев как с цепи сорвался и полез. «Отвечай нам, — кричал он министру, — что ты против Остермана имеешь и по что угождать ему не желал?» Волынский сел, но ему сказали, чтоб он встал. «Ладно, постою. А против Остермана я и правда, что зло имею. Но он только себя почитает способным для управления государством и других никого не подпущает. А когда я по чину кабинет министра дела делал, то Остерман по городу ползал и всюду сказывал, что Волынский ему Россию портит. Ушаков улыбнулся хитренько. — Скажи, Петрович, а отчего ты рабу своему кубанцу возвещал о материях непристойных, да государыни нашей касающихся? Новосильцев, кажется, подмигнул. Или показалось? Волынский долго молчал. Ответил Ушакову с горечью: — Любил я его, гаденыша. Ушаков премного довольный засмеялся. Волынский тут сразу ощутил, что великий инквизитор знает многое. И от этого он малость заробел, но гордости не потерял. Подбородок холеный с ямочкой задирал перед судьями, взирая на генералов свысока. Чернышов в бумажку фискальную глянул. «Однажды кубанец тебя спрашивал, что де изволите сидеть печальны?» На что ты отвечал ему так: «Сижу де я и смотрю де я на систему нашу. Ой, система, система! Подохнем все с этой системой нашей. Вот ты теперь и скажи комиссии, какая такая система не по вкусу тебе пришлась и на что ты ее охаивал?» Ушаков вопрос генеральский дополнил. «После желая на систему монаршу, ты, кубанцу, хвалил системы, где власть венценосцев республиканством ограничена». Волынский дерзко расхохотался в ответ. «Я демократия не добытчик. А вы, коли назвались в судьи, так не все ловите, что поверху воды плавает». От иных же вопросов Артемий Петрович даже отмахивался: «Не желаю говорить. О том государыня от меня ведает». А коли судьи настырничали, он вообще замолкал. Никита Трубецкой из-за стола тоже на него потявкивал. «Отчего, — спрашивал, — ты считал, что страна наша, благоденствуя при Анне Иоанне, в поправлении через твои проекты нуждается? Ведь ежели все хорошо, тогда к чему же исправлять?» Волынский отвечал князю Трубецкому: «Спроси о том у Анны Даниловны своей. Даже она ведает, что не все хорошо у нас. Как это тебе сейчас приснилось?» — А зачем ты спалил проект свой? — спросил Ушаков. — Вопрос дельный. Волынский отговорился. Стало быть, уже не нужен он более. Держался он молодцом, чести ни разу не уронил. Голову нес высоко. А судьи его спрашивали: — Твое ли дело государыню в записках поучать? «Ежели она герцога и Остермана слушает, — отвечал Волынский, — то я не дурее их себя считаю». Ванька Неплюев, греясь в шубе, руками всплескивал: «Страшно слушать мне слова твои бесстыдные». «Истинно говорю, — давал ответ Волынский, — а тебе, холопу, видать, и правда, что страшно честные слова выслушивать». Генерал Чернышов завел речь об избиении Тредьяковского в покоях его курлянской светлости. — На что ты герцога этим актом унизил? Унижение же поэта в вину ему не ставили. — Чую, — отвечал Волынский, — что 500 рублей и битва моя с Тредьяковским только претекстом служат для иных обвинений. И вы, судьи, сами знаете, что собрались здесь меня погубить. В падении моем вы все легки рассуждать. А ведь я еще не забыл, помню, как вчера вы передо мною на задних лапках бегали. — Ох и боек же ты! — прищурился Ушаков. Артемий Петрович по довольству его ощутил, что инквизитор карты свои еще не раскрыл. Пока что игра идет вслепую. Сесть Волынскому так и не позволили. Не доспал, не завтракал. В полдень судьи удалились ради обеда, но его с собой не позвали. Допрос затянулся до 2 часов дня. Покидая под конвоем дворец итальянский, Волынский, не унывая, судьям рукой помахал. «Вы это дело со мной кончайте уж поскорее». На что суровейший ему отвечал Румянцев. «Мы сами заседанию своему время избирать станем. Дома ты явись в скромность, а завтрева лишнего нам тут не плоди. Ответа ждем генерального и без плутований лукавых». «Затаил ты злобу на Остермана», — добавил Неплюев. «Плывет он каналами темными», — крикнул ему Волынский. «Без закрытия дверей Остерман даже с женою не общается». На что ему угрожали судьи. «Гляди, о таких делах, каково Остерман с женою общается, судить не пристало, и о том будет нами свыше доложено». А пока Волынский в комиссии пребывал, в доме его учинен был погром полный. Все книги забрали в тайную канцелярию, увезли на вазах. Бумаги из сундуков до последнего клочка выгребли. Вечером Ушаков предстал перед императрицей. «Матушка, смотри, что мы нашли в дому Волынского». Анна Иоанна глянула и схватилась за сердце. «Ах, он супостат такой! Пригрела я змея!» 10 лет прошло с той поры, как она в Кремле московском кондиции разодрала. Одним решительным жестом добыла тогда для себя власть самодержавную. Теперь же Ушаков снова тряс перед нею те самые кондиции, что должны ее власть ограничить. «Слышала я, — сказала императрица, — что весел был сегодня Волынский в суде. Видать, на милость мою надеется. Но я таким кондициям не потатчица. Кто еще писал с ним проекты?» Ушаков вернулся в крепость. Увы, проект был сожжен. При обыске сыщики обнаружили только черновики к нему. Велел доставить из заточения кубанца. «Сулил я тебе свободу от рабства и 100 рубликов обещал. А теперь, — сказал Ушаков, — вижу из дела, что свободы тебе не видать. И не 100 рублей, а 100 плетей от меня получишь». Кубанец посерел лицом, глаза его забегали, сущую правду показал на господина своего. «Нам одного господина мало. Садись и пиши, что прикажете. Все, что помнишь, пиши мне». Ваньке Топильскому инквизитор сказал: «Сойманова с Мусиным Пушкиным брать пока не след. Сейчас ты с солдатами поезжай и хватай Хрущева с Еропкиным. Кстати, вспомянул я, что шут Балакирев плетет тут разное. Видать, мало мы его драли. Навести-ка его, да припугни кнутом хорошим». Хрущев на допросах держался спокойно. Ушаков от кубанца уже знал, что инженер целые куски от себя в проект Волынского вписывал. Но сейчас это отрицал. «Собирались, верно», — признавал он. «Так не звери же мы, чей люди, а людская порода сборище обожает. Было у нас времяпрепровождение весьма приятное и открытое. В береби играли, о деревенских нуждах грустили. Да мало ли еще что». «Ну, ладно, — ответил ему Ушаков, — ты теперь не стремись домой поскорее попасть. Посиди у нас, да в темноте подумай». «О чем думать-то мне в потемках ваших? 4 детишек у тебя, — намекнул Ушаков. — Без отца, без матери трудненько им жить придется. Никто сиротинок не пожалеет. Еропкин душою был гораздо нежнее Хрущева, и опытный зверь Ушаков сразу это почуял. Признавался архитектор. Это так, что Волынский проект свой читывал. Но не мне одному, а всем сразу. Даже девка одна была, помнится. Как зовут девку? Сразу вклинился Топильский. А что? Здесь мы задаем вопросы, отвечай быстро. Девку-то как зовут? — кричал Ушаков. Варвара, кажись. Откуда взялась? Не помню. Теперь на него кричали с четырех сторон комнаты. — Вспомни быстро, отвечай сразу, не думая. — Дмитриева, Варвара, камер юнгфера Анны Леопольдовны. — Ага, — обрадовался Ушаков Ванька, — ты это запиши. Еропкин пристыженно замолк. — Че молчишь? — Далее. — Ну, читали. — Что читали? Читали, а я слушал. В одном месте даже поспорили. — Из-за чего? — вопросили сыщики. Зашла речь о царе Иоанне Грозном, которого Волынский в проекте своем прописал тираном народа и погубителем. — Ванька! — кивнул Ушаков. — Запиши это. Вообще Еропкин оказался болтлив. Жизнь русская не научила его молчать. Архитектор еще не дорос до простонародной мудрости, когда мужики и бабы, попав под слово и дело, твердо держались одной исконной формулы «знать не знаю, ведать не ведаю». Добровольно, к тому не побуждаем, рассказал Еропкин допытчикам о своем разговоре с Волынским о строениях древнеримских. Вот где неаполитанская королева Иоанна себе загородный дом велик построила, который в большой славе был, а ныне тот дом ее можно почесть совсем рядовым между простых домов нынешних. Ушаков поначалу даже его не понял. — Это ты к чему нам? Про дом-то заливаешь. — А к тому, что все такое, что кажется современникам знатным и чудесным, позже в забвении обретается. Так и царствования иные гремят немало по свету, а потом крапивую порастают. Ушаков знал, как такие фразы в крамолу переводить. — Значит, — спросил, — по разумению твоему, и царствование Анны Иоанны нашей тоже в крапиве затеряется. Зодчий понял, что его славливают на слове. — Уж какие империи были велики, — ответил. — А где они? — Откуда же ты взял эти опасные для монархии рассуждения? О королеве Иоанне всегда с поруганием писано. — В какой книжечке? — не отлипал Ушаков. Пришлось сознаться. У Юстия Липсия. Тех же времен автор, именуемый Галинуччи, о ней же писал, что она скверно живет, любителей при себе почасту меняет и более беспорядку от нее, нежели порядку. — Вот ты мне и попался, — захлопнул ловушку Ушаков. Неаполь далек от России, но сходство королевы Иоанны с русской царицей неспроста. Еропкин и сам понял, что попался. — Отпустите меня, — заплакал. — В самый разгар жизни уловлен я вами. — А лучше меня кто Петербург отстроит? —